Глава 13. После проверки меня на принадлежность к классу портальщиков было решено все-таки дать нам отдохнуть, после чего главный шаман со своими помощниками сообщил, что обладает навыками обучения портальщиков, поскольку его прабабка была наставником таких, как я. У него сохранились свитки и переданный прабабкой опыт, так что кое-чему обучить он меня сможет. Второй хорошей новостью стал «Астрал». Для меня это слово означало в первую очередь фильм ужасов зарубежного происхождения. Во вторую — что-то из разряда чудаков, которые практикуют осознанные сновидения. Но на практике оказалось, что «Астрал» — это реально существующий мир, который расположен в более тонких материях. Там целая вселенная, которая по счастливой случайности доступна некоторым обитателям материального мира. Собственно, выяснилось, что шаманы умеют активно пользоваться астральными перемещениями. Более того, границ в том тонком мире между Небуланом и остальной вселенной нет. Спроутовская не стала их возводить, поскольку реальной угрозы от приходящих во сны кровососов не нашла. А что может напугать? Так и таракан напугать умеет до визга и хрипоты. Не отгораживать же его магической стеной. Так что с землей мы свяжемся. Заключил вождь. Это процесс непростой, но наши шаманы достаточно сильны, чтобы выйти в дальний астрал и разыскать там кого-то, кто сможет принять сигнал с Небулана на земле. Верно, друг Ашантир? Шаман, которого после путешествия за мной усадили на небольшой пуфик и время от времени поет холодной водой, согласно помахал и проговорил. «Мы сделаем все, чтобы связаться с вашим миром. И обучим тебя всему, что знаем, Яра. Но мое беспокойство растет, вождь Аластар. Я видел тень Десмонда Варгаса собственными астральными глазами. Он ищет ее. Я не понял, почему. Точнее, как». Прозвучало это так зловеще, что даже я, свидетель явления тени Десмонда Варгаса, ужаснулась. Кровосос, конечно, страшный, но неужели он действительно так опасен? Да, веет от него такой жутью, что холодеет в животе. Но мне почему-то казалось, что если со мной Соловей и Алекс, никакой Десмонд Варгас не победит. Я бросила полной надежды взгляд на Алекса. Но помрачневшее, как грозовая туча, лицо Хрома ввергло меня в пучину сомнений. Он сделал шаг вперед и проговорил с хмурой решимостью. «Я ему ее не отдам, даже если придется костьми лечь». В тишине, которая нарушается лишь свистом ветра за окнами на головокружительной высоте, его слова застыли и прокатились мурашками по моей коже. Я шепнула. «Алекс, я не думаю, что все так страшно». «Зря», — глухо отозвался он. Разговор становился тяжелым и гнетущим. Воздух наполнился предгрозовым запахом. Далеко в небе зарокотало. Я поежилась. Как же все изменилось? Подумать, что мое стремление вырваться из лап Лисицына и помочь маме обернется не только работой в Акопос и учебой в академии, но и попаданством в Небулан, нельзя было даже в самой смелой фантазии. А ведь я действительно лишь хотела помочь себе и маме, перестать быть никем и стать кем-то. «Мамочка, мама, где ты, как ты? Ты, наверное, места себе не находишь, гадая, почему я так долго не прихожу и куда делась. Мамочка, я обещаю, что вернусь. Обещаю, я выберусь отсюда и вытащу тебя. Иного исхода я не представляю. Потому что если у меня не получится, значит, все зря. Ты останешься в этой дурацкой клинике, а Лисицын будет почивать на лаврах. Впрочем, если нам не удастся остановить Десмонда Варгаса, это не будет иметь значения». Мои размышления о своей судьбе, судьбе близких и всего человечества, так увлекли, что на какое-то время я отключилась от происходящего. Только когда Алекс потрогал меня за плечо, я очнулась. «Яра, пойдем», — проговорил он. «Надо отдохнуть». Вождь Аластар выделил нам комнату в одном из стволов деревьев, небольшую, но уютную, с тремя топчинами, широким окном и одним кристаллом в середине. Судя по теплу, которое от него исходит, кристалл здесь для отопления. Я хотела выбрать кровать у окошка, но там разместился Алекс со словами. «Это стратегически важное место. Если нападет враг, встречать его должен я, а не хрупкая девушка. У двери мне тоже лечь не дали. Аргументы соловья прозвучали ровно так же. Пришлось довольствоваться местом посередине. В окошко на прекрасные виды с 15-метровой высоты не посмотреть, зато ближе всего к тепловому кристаллу. Не так холодно. Вещей у нас нет, так что расположились мы быстро. Гроза тем временем приблизилась, рокот грома и блеск молний окрасили небеса палитрой звука и цвета. «Перекусить бы», — заметил соловей, выглядывая в круглое деревянное окно в стволе. «Тебе лишь бы пожрать», — отозвался Хром. Он перешнуровывает ботинки, пряча шнурки внутрь, чтобы не мешали в бою. Соловей закрыл глаза и полной грудью вдохнул сладкий предгрозовой воздух. «Здоровый мужской организм надо питать», — деловито заметил он. «Эх, красиво тут. Если бы не кровососы, да не дожди из камней, сюда в отпуска на месяцок самое то». Хром буркнул. «Тебе еще отпуск? У нас Армагеддон на носу». «Да знаю, знаю», — отмахнулся разбойник. «Но если помирать, то хоть пожрать напоследок». «Ты не меняешься», — отозвался Алекс и поднялся с кровати. «Ладно, пойдемте поищем, где тут кормят. Соловей прав, мы слишком долго не ели. Да и Яре надо переодеться. В таком виде босиком далеко не убежишь». При этих словах Алекс окинул меня таким многозначительным взглядом снизу вверх, что меня окатило жаром, а щеки заолели. Сказать точно, какой посыл у этого взгляда, не могу, но эмоций в нем много. «Почему у Десмонда Варгаса получается находить меня во снах?» — задала я волнующий меня вопрос. Алекс мрачно задумался, после чего ответил. «Не знаю, но предполагаю, всему виной твой контакт с тварью из Небулана. Ты не просто обрела способность формировать иммунитет к мороку и внушениям, но и каким-то образом подхватила, не знаю, настройки связи с патриархом кровососов. Он как-то ведь связан со своими подданными». Соловей задумчиво почесал подбородок и проговорил. «Думаешь, из-за этого?» «Другого объяснения я не представляю», — честно признался Алекс. Меня зябко передернуло от мысли, что пусть и не напрямую, но имею канал связи с самым жутким существом, известным мне. И ведь сама же подписалась на этот канал. Хорошо, хоть Десмонд Варгас не может ко мне пробиться напрямик. Все-таки сложившийся иммунитет — хороший бонус. Так что, может, и не так плохо, что я проникала в сознание твари. Как говорится, нет худа без добра. Спустившись по винтовым ступенькам прямиком во двор, мы у проходящей мимо девушки узнали, где можно поесть. Местом, где местные развлекались, если к деревне вообще применимо слово «развлечение», оказалось что-то вроде таверны или трактира. Внутри оказалось не шумно, но в углу тихонько играет девушка на вытянутом струнном инструменте. По бокам длинные столы, у дальней стены что-то вроде барной стойки, за которой темноволосая девица с высоким хвостом улыбчиво раздает заказы. Мы втроем сели с краю. Соловей пошел к стойке, а я с Алексом осталась ждать. Молчание показалось вязким и неприятным, я решила его нарушить. «Как думаешь, нам стоит доверять местным?» Алекс повернулся ко мне и посмотрел так, будто только что увидел. «А есть варианты?» — не понял он. «Ну, — отозвалась я, пожимая плечами, — можно не доверять». «Ты смешная, Яра», — хмыкнул Алекс. Разговор не клеился. Я покосилась в сторону бара, где соловей заказ делает слишком долго. Взору моему предстала картина, где разбойник мило беседует с девицей за барной стойкой, та смеется и запрокидывает голову, обнажая в улыбке красивые жемчужные зубы. То, что шевельнулось у меня в душе, я распознать не смогла. Говорить о ревности — глупо. Между нами с Соловьем нет ничего такого, что могло бы ее спровоцировать. Просто вспомнила, как он неоднозначно вел себя со мной, как шептал на ухо, как танцевал и прикасался. Стало не по себе, а где-то внутри возникло ощущение, если не использованности, то чего-то неприятного. Я вздохнула. Во всяком случае, он был честен и не стал меня соблазнять, хотя мог, с его-то способностями. Я ведь помню, как в моменте очаровалась им и готова была упасть в руки, когда он смотрел на меня своими голубыми глазами. У меня вырвался невольный вздох. «Не злись на него», — вынул меня из сметенных мыслей голос Алекса. Я вздрогнула и, растерявшись, перевела взгляд уже на Хрома. Этот сидит передо мной высокий, черноволосый, смурной и харизматичный в своей мрачности. Волосы красиво рассыпались черными волнами по плечам. Свет фонариков тыкв, которых в таверне тоже полно, таинственно отражается оранжевыми бликами на его четких скулах. Хрома я вообще не могу понять. Да и как понять того, кто сперва пытается тебя выгнать, потом кидается защищать и готов за тебя жизнь положить, да еще не объясняет ничего? «Чего?» — переспросила я, делая вид, что не понимаю, о чем речь. «Соловей», — пояснил Алекс, указал кивком на разбойника, к которому подошла теперь еще и Кейлин. Она тоже улыбается и блестит жемчужными зубами. «Он всегда такой. На него не надо обижаться». «С чего ты взял, что я обижаюсь?» — отозвалась я и подняла подбородок. На губах Хрома мелькнула улыбка, что невероятная редкость, а я снова отметила, что улыбаться ему очень идет. «Соловей так устроен». Отвечая на вопросы, которые я не успела, да и не решилась бы задать, проговорил Алекс. «Он очень хороший агент, верный друг и надежный напарник. Если нужно прикрыть спину, я всегда знаю, он сделает все, чтобы это сделать. Но у всех свои слабости. Слабости друзей мы просто принимаем. Он обожает женщин, они его тоже. Но привязанность — не его формат». «Мне все равно», — фыркнула я, пытаясь осознать факт того, что Хром сейчас, кажется, назвал Соловья другом. Как это вяжется с их драками и перебранками, я все еще представляла себе с трудом. Сказать, что я влюблена в Соловья, нельзя. Да и решили мы с ним все четко и ясно. Разбойник сказал, он не тот, кто мне нужен. И я полностью согласна. Не готова я мириться с тем, что мой избранник может увязаться за очередной юбкой. Просто возникли немного странные ощущения после всего, что между нами промелькнуло. А теперь он улыбается и заигрывает сразу с двумя лонгоморфянками. Или как их там правильно называть? «Мы с Соловьем друзья», — добавила я, глядя, как Соловей берет за талию Кейлин и ведет ее к нам, в другой руке держа огромный поднос. Алекс промолчал, а Соловей, подойдя, поставил на середину стола поднос и радостно произнес: «Ну, поедим от пуза. Кейлин присоединится к нам. Вы же не против?» Хром пожал плечами. «Когда мы были против красивых девушек?» — отозвался он. «Сказать, почему его слова ошпарили меня, как кипятком, не могу. Наверное, это просто последняя капля. Я метнула в Алекса бешеный взгляд и со всей силы наступила ему на носок под столом. Видя, что он прекрасно ощутил мой гнев, Алекс, конечно, не подал, только приподнял левую бровь и заинтересованно покосился на меня. Кейлин тем временем опустила передо мной стопку одежды со словами: «Ярослава, вождь предупредил, что тебе нужна одежда. Я собрала все необходимое. Размер должен подойти. Это вещи моей племянницы. Она хоть и выше, но примерно твоей комплекции». Мне стало бесконечно стыдно. Только что мысленно я готова была непонятно за что разорвать эту Кейлин, а она со всем дружелюбием подарила мне одежду. Мне не оставалось ничего, кроме как опустить глаза к столу и пробормотать: «Спасибо». Когда мы приступили к еде, небо раскололось от грохота и треска, на небуланскую почву хлынули потоки воды, перемежающиеся с камнями. Так что ужин протекал под грохот камней и смех Кейлин, которая хохотала от рассказов Соловья. Еда источала одурительные ароматы, которые кажутся особенно дразнящими после нескольких дней сухпайка, приправленных бегством от вурдалаков. Взяв с подноса тарелку каши с большими кусочками мяса в соусе, я стала жевать. Сочный вкус растекался по языку, растворяя усталость и разливая по телу частицы силы. Дальше я также медленно приступила к колечкам из очень мягкого теста с начинкой из желтоватой пасты. На вкус десерт показался похожим на творожные кольца, только с кислинкой и немного пикантным привкусом. «Это колечки с начинкой из фруктов Гристании», — подсказала Кейлин, хотя я не спрашивала. Оставалось только покивать, чтобы не выглядеть невежливой. Я молчала, потому что сказать мне нечего, и только жевала, недовольно хмурясь, сама не зная почему. И когда я ворвался в гарнизон морлоков, на голову мне вылили ушат жабами. Я так и остался стоять мокрый и в лягухах. Бодро вещал очередную веселую историю Сол. Кейлин звонко смеялась. Я сделала вид, что мне тоже смешно, и натянула улыбку. Алекс наблюдал за мной из-под надвинутых бровей. «Как вам удается защищать постройки от каменных дождей?» Резко сменил он тему. Кейлин и Соловей переглянулись. Смех немного утих. Она ответила, немного смутившись. «Так ведь все просто. Магические оболочки. Это просто чары. Их может поставить любой шаман». Алекс покивал, тщательно жуя ногу какого-то неизвестного зверя, похожего на курицу, но значительно больше и, судя по всему, длиннее. «Как я понял, шаманы у вас главные маги?» «Верно», — согласилась Кейлин. «Они обеспечивают нашу магическую защиту. Хорошо, что шаман Ашантир согласился обучать Яру. Его школа шаманов — лучшая среди наших разрозненных деревень». Я пробормотала. «Ну вот, то я учусь в академии, теперь буду учиться в школе шаманов». Алекс послал мне почему-то веселый взгляд и снова обратился к Кейлин. «Разрозненных? То есть вы не одни лангоморфы?» Кейлин кивнула и проговорила, аккуратно отправив в рот ягоду, очень похожую на виноград, только ярко-красного цвета. Прожевав, она ответила. «Судя по разным источникам, в Небулане около сотни деревень лангоморфов. Кто-то живет в чащах, как мы, кто-то затаился на островах, другие сохранились в холодных землях. Там хоть климат и не очень, зато почти весь год вурдалакам доступа туда нет». «Вы с ними держите связь?» — спросил Хром. Кейлин неоднозначно покривилась. «Пытаемся», — ответила она. «Это сложно, когда между нами огромные расстояния и толпы кровососов. Основной способ общения — шаманы. Их можно отправить в астрал, а там с границами попроще». Они говорили еще о чем-то, но меня захватили две мысли. Первая — нам нужно связаться с землей. Вторая — мне не хочется смотреть на то, как соловей охмуряет девиц. И вовсе не потому, что я сама хотела бы быть на их месте. Просто сложно понять, как можно подкатывать к одной, а буквально через день-два уже ко второй или третьей, а может вообще к 152-й. Не знаю, сколько бы я еще выносила его акты ухаживания, направленные к Кейлин, но к моему облегчению минут через 30 он поднялся и проговорил. «Я сыт. Хром, я тебе нужен?» Тот сдвинул плечами и откинулся на спинку стула. «До утра можешь быть свободен, только давай без инцидентов». «Да ну какие инциденты?» «Историю с дочкой Водяного помнишь?» «Да 100 раз говорил, не мой это ребенок, я же аккуратный». Выпучившись, проговорил Соловей убежденно. «Ты видел, какой он лохматый? И клыки, как у кабана. Это кто-то из оборотней». Кейлин зычно усмехнулась, а Алекс отмахнулся. Вроде «идите уже», достали томно вздыхать. Я задумчивостью наблюдала, как Соловей выводит Кейлин из таверны, галантно раскрывая над ней квадратный зачарованный полог, до которого каменный дождь даже не долетает. И думала, прав Соловей, он не тот, кто мне нужен. Заканчивали ужин мы в молчании под грохот камней по двору. Алекс дожевывал мясо, обгладывая кость, похожего на курицу зверя. Взгляд его устремился вдаль, где затянутое потемневшими тучами небо стремительно теряет краски. «Значит, теперь я буду учиться у шаманов», — нарушила я затянувшееся молчание. Алекс покосился на меня так, будто я возникла перед ним только что, затем проглотил кусок и ответил. «Это лучший вариант». «Но почему?» «Не понял». Я поспешил объяснить. «Но в смысле, почему ты считаешь, что шаманы справятся с моим обучением лучше, чем ты?» То, как резко напрягся Алекс, в очередной раз сказала, что-то неладное у него сокрыто в душе, То, что каждый имеет право на тайны, я понимаю, но его секреты, на мой взгляд, нам больше вредят, чем оберегают. Поэтому сказала: «Алекс, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Его глаза сверкнули голубым пламенем. «С чего я должен тебе что-то рассказывать?» «Не должен», — согласилась я, кивая. «Просто мы сейчас в таком положении, что лучше бы быть друг с другом откровенными. Кто знает, как это может помочь?» «Вот именно», — бросил Алекс. «Кто знает?» «Пойдем. Лучше лечь спать и как следует отдохнуть. Завтра рано вставать».